Ну что ж, прекрасно. Он аккуратно сложил все документы, просмотрел красную папку, поставил автографы там, где требовалось, самодовольно перевел дух. Ну что ж, теперь самое важное дело. На завтра надо назначить встречу с человеком, который решает проблемы. Таких людей у генерала Петрова имелось немного. Чтобы сосчитать, хватит пальцев одной руки. Но этим людям генерал доверял, на них надеялся, с их помощью зарабатывал благодарности, награды и продвигался по службе. Он умел находить нужных людей, а самое главное, умел вовремя от них избавиться. Когда человек знает слишком много, он становится потенциально опасным. Эту истину Игорь Николаевич усвоил твердо, как верующий «Отче наш». Стоя у компьютера и глядя на мину выпуска 32-го года, генерал сказал негромко, но отчетливо: «Огурцов. Только он может это сделать, и он это сделает, сделает с песнями и плясками, изящно и аккуратно. И тогда у меня на одну проблему станет меньше, естественно, появятся другие, но я и их решу, а пока мне предстоит решить проблему олигарха. От нее во многом зависит моя дальнейшая судьба, слишком много на себя берет Грибовский». Слишком много у него денег, слишком много чего он может себе позволить, а это угроза существованию конституционного строя. Сидел бы тихо, жил в свое удовольствие, так нет же, берется всех поучать, шантажировать начинает, компроматом пугает. Кто наглеца терпеть станет, когда такой человек держится в общей стае, он нужен, а как только из стаи выскакивает, становится волком-одиночкой? Тут уж нет, одиночек отстреливают. Генерал еще несколько минут полюбовался немецкими минами, ознакомился с перечнем кораблей, которые были уничтожены рогатыми чудовищами, и выключил компьютер. В дверь кабинета постучали. Петров по стуку понял — это его помощник. «Входи». Помощник появился с подносом в руках. «Игорь Николаевич, я приготовил перекусить». «Вот это ты правильно сделал. Ставь на стол». Капитан поставил на маленький стол поднос. «Меня ни с кем не соединяй». «Хорошо». «Соединишь, если только позвонит Иван Ильич». «Вкусная рыба». «Ты уже попробовал?» «Так точно, попробовал. Почему она должна быть невкусной? Они же начальство, если не уважают, то как минимум боятся». «И уважают, и боятся. Вас, Игорь Николаевич, еще и любят». «Да ладно тебе, капитан, хватит льстить. В общем, ты свободен». И генерал с аппетитом принялся поглощать бутерброды с семгой и икрой, запивая их крепко заваренным чаем, закусывая долькой лимона. Перехватив вкуснятины, генерал Петров развеселился. Настроение его стало радужным, правда, веселость была нервной, словно Игорь Николаевич выпил натощак несколько рюмок водки, а алкоголь его всегда возбуждал, именно поэтому Игорь Николаевич старался не превышать выведенную опытным путем критическую норму, верхний предел 250 граммов. Генерал ФСБ Игорь Николаевич Петров сменил рубашку, галстук, надел пиджак, извлек из сейфа видеокассету и, держа ее в руках, отправился к шефу. После короткого и вполне дружелюбного приветствия генерал Петров вставил кассету в видеомагнитофон, и двое мужчин подались к большому экрану телевизора. Петров держал в руках пульт и, перехватив взгляд шефа, нажал клавишу «Play». Просмотр занял ровно 4 минуты 45 секунд. «Вы сами верите?» — спросил шеф, глядя в глаза Петрову. «Верю. Во что?» «Что это лучший способ устранения». «Я хотел это услышать от вас». И легенда есть хорошая, даже если и захочет кто-нибудь, подкопаться не сможет. «Смотри, генерал, головой ответишь», — задумчиво произнес худощавый мужчина, нервно поглаживая лоб и похрустывая суставами пальцем. «Дело, я тебе скажу, серьезное. Ты сам уже волк битый, прошел в воду огонь и медные трубы. Столько всего у тебя на глазах поменялось. Да, многое поменялось. Изучать случившееся будут не просто пристально. Под лупу смотреть станут. Все на свет вытащит, и не только наши эксперты. Что аналитики говорят? Потапов присутствовал. Это я знаю. Что они говорят о возможных перспективах? Какой прогноз на развитие? Интерес к делу, конечно же, возникнет огромный. Купленные, не купленные, все виноватых станут искать. Смотри, генерал, чтобы не нашли. Я за тебя поручился, сказал, что ты все сделаешь горячим сердцем, холодным умом и чистыми руками. Постараюсь, постарайся. Рыбкой-то хоть угостили? Есть немного, признался Петров. Меня почему не угощаешь? Боялся нести, пахнет сильно. Ты заверни ее хорошо, она и пахнуть не будет. Будет сделано, сейчас помощник принесет. Только смотри, скажи ему, чтобы аккуратно, чтобы сплетни потом по коридорам не летали. У нас, ты же сам знаешь, люди вроде проверенные, умные, а сболтнуть лишнее могут. Станут потом в коррупции обвинять, дескать, мои генералы взятки носят, и мужчины, глядя друг на друга, рассмеялись». После взрыва мы с тобой в этом деле фигурировать не имеем права, ни одна собака о нас знать не должна. Этим писакам только дай повод, так они нас с дерьмом смешают. Понимаю, — сказал Игорь Николаевич, — все будет сделано четко. Надеюсь, иди. А я доложу, что все движется по плану. Нам не зря доверие главком оказал. И оба собеседника одновременно повернули голову, посмотрели на большой портрет, висевший над столом хозяина кабинета. Свет зеленой настольной лампы отражался в стекле портрета. «А наш-то главнокомандующий на Фантомаса похож», — впервые обнаружил нелепое сходство генерал Петров. «Поэтому его, наверное, все и боятся». Да дрожи в коленях. О летчике-самоубийце Андрее Коннове теперь знали в городе все. О его подвиге не говорил только ленивый. Из-за него вылетел из предвыборной гонки директор авиаремонтного завода, человек, на которого ставил сам Грибовский. Если есть преступление, то нужно найти виноватых. Сам Андрей Кононов по причине собственной смерти ответить перед законом не мог, зато имелся в наличии первый пилот злополучного Ан-2 Виктор Лисовский. Он и не пытался что-либо доказывать. Оправдываться. Начальство и так понимало, что, по большому счету, он ни в чем не виноват. Майору Лисовскому сочувствовали, жали руку, говорили дурацкую фразу «мы понимаем» и добавляли противное «но». С завода и из армии его уволили. «Слава богу, что не посадили», — признался Виктор Лисовский, когда вернулся домой после прощального ужина с коллегами на заводе. Главный инженер проставил угощение и выпивку за свой счет, а когда довез Лисовского до подъезда дома на служебной машине, признался. «Директор колхоза, чей самолет угробил Кононов, конечно, мог бы подать в суд на тебя персонально, но он мужик совестливый, у них второй самолет в колхозе есть, обещал его к нам пригнать, еще один заказ будет». Лисовский понял, с ним прощаются навсегда. Теперь путь ему в авиацию заказан. Сперва Виктору казалось, что единственные люди, чье отношение к нему не изменилось после трагедии, это жена Марина и дети, Никита и Маша. Но прошел месяц, кончились деньги, полученные им на авиаремонтном заводе, начальство выплатило все, что могло, и компенсацию за неотгуленные отпуска и за сверхурочную работу, но деньги — сволочная субстанция, они имеют свойство испаряться без остатка, сколько бы много их ни было. На приличную работу Лисовский устроиться так и не сумел, он боялся заглядывать в глаза жене, уже 2 недели, как она перестала спрашивать его, нашел он себе службу или нет. Казалось бы, В городе полно работы, жизнь-то продолжается, дымят трубы, ездит транспорт, но с человеком, с которым связано несчастье, прогремевшее на весь город, ни одно учреждение связываться не хотело. По привычке с утра Виктор Лисовский уходил из дому и возвращался лишь к 6 вечера. Он бродил по городу, заходил в учреждение, часами простаивал перед досками с объявлениями, выискивая вакансию. «Деньги», — думал бывший летчик-испытатель, — «все упирается в них. Появись они, я бы смотрел на мир по-другому. Жена видела бы меня другим. Мне не было бы стыдно приходить к детям в спальню и желать им доброй ночи, будь у меня деньги. Когда они есть, к ним относишься пренебрежительно, говоришь, что не они главные в жизни, но когда они исчезают, понимаешь, без них невозможно. Это как топливо в самолете. Без него любой самый совершенный аппарат превращается в беспомощную груду металла, и самое страшное, мне уже не снится, будто я летаю». Лисовский взглянул на часы, знал, стрелки отстают на 5 минут. Но к чему человеку, у которого нет работы, знать точное время? Он может ориентироваться и по солнцу, просыпаться, когда рассветет, ложиться, когда захочет. Он никому не нужен. 4 часа раньше 6 дома появляться нет смысла. И Виктор неторопливо пошел в парк, высматривая по дороге, не валяется ли где картонный ящик. Последнее время он промышлял и сдачей макулатуры. Получалось не так уж плохо. Около $2 за 10 килограммов. Можно прийти домой не с пустыми руками, принести молока, хлеба, в конце концов купить себе пачку недорогих сигарет. Однажды Марина положила ему в карман куртки, купленные на собственные деньги, сигареты. Утром Лисовский обнаружил подарок и с досадой взглянул на жену. Взгляд был красноречивее слов. Женщина больше не рисковала, предоставив мужу самому решать проблемы. «Вот и любимая лавка», — подумал Виктор Лисовский, садясь на старую поломанную скамейку. Она ему нравилась тем, что стояла в стороне от основной аллеи, и возле нее мало кто проходил. Земля вокруг вытоптана, в ней сверкали пивные пробки, по вечерам на лавке устраивались парочки, выпивали по бутылке пива, занимались любовью. 2 использованных презерватива висели на кусте чертополоха прямо за спинкой. «Боже мой, как много времени прошло с тех пор, когда мы были молодыми», — подумал Виктор, — «когда нам с Мариной ничего не было нужно, лишь бы никто не мешал целоваться, обниматься, говорить друг другу ласковые слова». И тут вспомнился вопрос Кононова: «Кого ты больше любишь, жену или детей?» «Я люблю и ее, и детей, но ее, наверное, все-таки больше». «Или себя?» — тут же спросил себя Виктор. «Себя невозможно не любить, иначе зачем тогда жить? Но себя любишь в других, и, наверное, я бы легко отдал жизнь за то, чтобы Марине с детьми жилось счастливо. Сейчас я обуза для них, она красива, на нее засматриваются на улицах, она еще могла бы устроить свою жизнь, хотя как ты ее устроишь с 2 детьми?» «Кому они будут нужны, Боже?» — подумал бывший летчик-испытатель. «Я столько раз рисковал жизнью, поднимаясь в воздух, и ради чего? Ради сегодняшнего дня? Нет. Ради того, чтобы моя жена была счастлива. Да-да, я бы пожертвовал жизнью ради нее». И тут Виктор Лисовский насторожился, он почувствовал присутствие чужого человека, обернулся. К лавке медленно шел полноватый лет 40 мужчина явно восточной внешности. Мужчины редко гуляют в парке одни, обычно они появляются там или с женщинами, или с детьми. Незнакомец мило улыбнулся и чуть заметно наклонил голову, вроде бы здоровался с Лисовским. «По-моему, афганец. За годы службы в Афганистане летчик научился разбираться в восточных типажах. Да, афганец. И, скорее всего, пуштун».